Братья и сестры, я и не думал, что придется первым. Хотел все последним. Меня зовут Юрий Яковенко, диакон церкви, Знаменской церкви, но ответственный по благовестию. Я прочитаю Слово Божие и немножко расскажу. Евангелие от Марка, 1 глава, 17 стих. «И сказал им Иисус, идите за мной, я сделаю, что вы будете ловцами человеков». Вот это слова Христа. Немножко хочу о нашей церкви. У нас также есть в церкви, как и раньше, индивидуальное благовестие, и разовое благовестие, и праздничное. Но индивидуальное, я думаю, мы понимаем, что такое индивидуальное. Это когда мы один на один с человеком разговариваем и имеем беседу, свидетельство. Ну, сразу пример приведу. Не так давно мне пришлось посетить сестру в больнице. И вот там у нее трудности были. И говорит она, ну, я молиться не могу. Хорошо, говорю, сейчас мы с вами почитаем, помолимся. Ну, зашел в палату сначала, поздоровался со всеми. А там, кроме ее, другие сестры, женщины лежат. И стал ей читать из Библии. Она слушает, потом, говорю, помолимся. А те слушали, говорят, читай вслух. Что ты про себе вы там читаете? Читай вслух. Стал читать вслух. Они стали вопросы задавать, такие, о православии, о нашем вероучении. И у нас целый час была беседа после этого. Вот. Они говорят, нам никто никогда это не объяснял. Вот так Бог учит и меня. Вот, уже мне сколько лет, а Он до сих пор меня учит, как можно это все делать. Ну, конечно, мы потом помолились. Я у них спросил разрешение, можно помолиться? Конечно, помолились там. Ну, вот это, что индивидуально. Конечно, у нас вот и брат есть, который тоже трудится по городу. Наверное, вы все знаете, там, где мы всегда в той церкви, его так и называют, сантехником, да? Прозвали. Он сегодня тут. Значит, и он тоже трудится много. Но я хотел бы вот про разовое богослужение тоже, благовестие. Есть в церкви тоже, но выезд у нас тоже бывает по селам. Но мы стараемся и на праздники, праздничное благовестие тоже делать, потому что разовое, ну, мне что-то не нравится. А знаете почему? Потому что приехали, рассказали и уехали, и все, мне так не нравится. Растревожить души людей, а не дать того, что нужно, то есть постоянного общения, постоянной молитвы с Богом, это плохо. Они слушают, они понимают, у них появляется иммунитет, то есть начинают распознавать, что правда, что неправда, что истина, что ложь, что Слово Божие живое, но это им надо постоянно. Надо постоянно. Но праздничное богослужение – это когда на праздники мы выезжаем. Допустим, Рождество или Пасха. Ну, на Рождество бывают всякие встречи. Некоторые люди принимают хорошо, приглашают. Даже там братья рассказывали, вот в одном месте были в селе, то хозяин, хозяйка встали вместе с молодежью, сфотографировались им. Так приятно было вот это вот пение услышать. Живое Слово Божие. А были такие моменты, когда спросили разрешение зайти, а он грубо так ответил, идите отсюда, а то сейчас получите. Пришлось уходить. Пришлось даже уходить. Но вот в одном селе, где мы постоянно уже делаем это благовестие, был такой один момент вот недавно. Тоже на благовестие поехали. Но там у нас как получается? Если поедем в то село, то 3-4 места, где мы встречаемся с людьми, чтобы им провести вот благовестие. И уже в конце людям братья читали и поют, прочитают и споют. А я смотрю, что-то они заинтересовались. Вот так Бог положил мне на сердце потом в конце прочитать, как Христос вознесся на небо. И стал я им объяснять, что Он, который приходил, Он и вознесся, а теперь нас там ожидает, а мы свидетели Его. Пришли вот рассказать вам о том, что вас любит, что Он грехи прощает. Они говорят, а нам так никто никогда не рассказывал. Конечно, вот брат Павел Николаевич рассказывал о величии Божьем, куда мы приступили. Но мой язык такой скудный, что он не так может красиво объяснить это все, какой великий Бог. Но все-таки люди послушали, говорят, а мы не слышали ни разу, нам никто не объяснял. В этом же селе был такой случай, у православного священника умер сын. Но мы так, один брат посещал его, беседовал с ним, расположился он на беседу, и даже мы немножко оказали ему помощь там, что-то там посадили, огород или что-то сделали. Братья и сестры, вот такое бывает даже. Но вот это я хотел вкратце так объяснить. Я бы хотел вот что, чтобы мы в конце, братья, помолились о том, что в других местах тоже были группы у нас. У нас времени нету, ограничены мы. А Бог хочет нас сделать теми, которыми мы должны быть. Вот все, пока, по-славянке. Аминь.